Глава 7. Вахтенный журнал Вайндо 34.2. 20 мая 2016 года. 01.40. По календарю Конфедерации. Координаты местоположения неизвестны. Стоянка на неидентифицированной планете земного типа. В связи с чрезвычайной ситуацией совершен экстренный прыжок со станции констелляции SE-84 в нерассчитанную точку выхода. Возвращение на маршрут не представляется возможным. Карты сектора отсутствуют. Ориентиров или точек связи не обнаружено. Обитаемые планеты и станции в зоне покрытия Ладара отсутствуют. Повреждение корабля. Выведены из строя маневровые двигатели по левому борту. Маршевый двигатель по левому борту. Среди экипажа потерь нет. 19 мая в 21.10 был засечен сигнал СОС, исходящий с неидентифицированной планеты земного типа. Потерпевший крушение корабль не поддается идентификации. Возможность расшифровки бортового самописца маловероятна. Сигнальный маяк отключен. На борт взят один выживший. Информация о расе отсутствует в базе. Изолирован до выяснения обстоятельств. Прокладывание дальнейшего маршрута отложено до окончания ремонтных работ. Ответственный за ведение вахтенного журнала капитан Кристоф Штрудель. Кристоф сцепил пальцы в замок, опершись на них подбородком, и еще раз окинул сосредоточенным взглядом строки записи, внесенные им в вахтенный журнал. Дерьмо. Гребанное, беспросветное дерьмо. Не самое емкое, но самое цензурное из всех характеристик сложившейся ситуации, что приходили капитану в голову. Щелчок зажигалки, старый, кремневый, треск тлеющей бумаги, глубокая затяжка, сжигающая сигарету едва ли не до середины, дымный выдох в потолок. Сигареты были едва ли не единственным, что ни капли не изменилось за последнюю пару веков бешеной гонки технического прогресса. Человечество изобрело сотни разновидностей синтетических наркотиков и тут же запретило большую их часть. Человечество практиковало вживление токсин-фильтров в дыхательные пути для жителей больших и чудовищно задымленных городов, а эти табачные палочки оставались все теми же и неизменно пользовались спросом, даже несмотря на дороговизну операции по замене легких. Курить на борту корабля было нежелательно, хоть и не опасно, как на заре выхода человечества в космос. Лишняя нагрузка на фильтры. Но сейчас Кристоф позволил вредной привычке взять верх. Так думалось гораздо лучше. В том, что весь театр абсурда на станции SE-84 был кем-то качественно спланированной подставой, Штрудель не сомневался ни секунды. Но кому это могло понадобиться? История с номерами в угоне выглядела сомнительной, хотя и не невозможной. Опытные хакеры умели влезать в ядро ИИ и переписывать данные, когда требовалось сбыть краденый корабль, прикрыв его легальными номерами. Значит, с Вайндо кто-то проделал обратное? Кто? Или же все обстояло с точностью до наоборот? Номера были в порядке, но все равно каким-то образом оказались в полицейской базе? Крис не мог этого проверить. Запоминать или где-либо дублировать 67-значный буквенно-цифровой код необходимости не возникало, так что сравнивать номера, выдаваемые Небулой на данный момент, было не с чем. Его имя в неких списках галактической полиции? Чушь. Скорее, очередная провокация. Будь у Кристофа чуть больше времени, он понял бы это еще там, на станции, и не пошел бы на столь отчаянный шаг. Капитан неприязненно поморщился, откладывая планшет в сторону и выпуская в потолок новый клуб сизого дыма. Слишком много хреновых совпадений. Слишком. А что, если допустить, что Вайндо здесь ни при чем? Что, если не было никаких перебитых номеров? Если целью полиции был кто-то из экипажа? Кто? Пилот? Подозрительно беспрекословно выполнивший приказ на взлет ценой человеческих жертв? Доктор Луи Виллен, бросившая престижную работу в Vita Perfectum Corporation, вовсе не из любви к открытому космосу, а в попытке скрыться от преследования корпорации? Профессор Штейн, из-под тяжка вынесший кассу родного НИИ? Чушь собачья. А может, Ларай? Приставленный военной полицией шпионить за Штрудлем? Откровенная паранойя. Тем не менее, кто и с какой целью не стоял бы за всем этим дерьмом, Кристофу удалось здорово подгадить его планы, уведя Вайндо в неизвестном направлении, неизвестном даже ему самому, Черт бы побрал пилота, забросившего корабль неведомо куда. Пилот. То, как он повел себя в критической ситуации, не было похоже на состояние аффекта. Это была решимость человека, прекрасного осознающего, что он делает. Кристоф куда охотнее запер бы его на пару с этой желтоглазой рогатой дрянью, нежели и дальше позволил бы вести свой корабль. Но вреда от этого могло оказаться больше, чем пользы. Что до гуманоидной ксенодряни на борту, то ее присутствие также не доставляло капитану ни капли радости. Кристоф не любил пришельцев. Любых. А годы в составе действующей армии и участие ни в одном десятке вооруженных конфликтов с разумными расами, как было принято политкорректно называть всех этих сраных ксеносов, и вовсе почти выжгли на его подкорке, чужакам доверять нельзя, какими бы дружелюбными и безобидными они ни казались. Взятая же на борт рогатая тварь безобидной вовсе не выглядела. Выдохнув в потолок последнюю порцию дыма и тщательно затушив окурок, Кристоф усилием помассировал виски. Голова уже гудела от тысячи мыслей и предположений, но сидеть сложа руки Крис был не намерен. В резерве у него оставалась еще личная база карт, совершенно особых карт, содержащих координаты тех систем и секторов, которых не найти в официальных источниках. Но сначала он допросит пришелицу, оставив свой резерв лишь на крайний случай. Такого рода информацию не стоило светить без нужды, в особенности перед командой, доверять которой Кристоф не мог. Планшет, предварительно закодированный, отправился в ящик стола. Старая привычка. Еще сигарету? Нет, нужно поспать. Хотя бы немного. Эрих? Эйнсток? Гас стоял за спиной пилота, со сдержанным интересом скользя взглядом по развернутым перед ним звездным картам. «Напрасно не спишь. Тебе было бы полезно». «Я чувствую себя вполне приемлемо». Эйн дернул краешком губ. «А я и не к тебе». Эрих пожал плечами. «Мне нужно осмотреть выжившую». «А при чем тут...» «О, понял. Доступ в каюту». Эйнсток пробежал пальцами по панели управления. «Готово. Еще вот это». Он протянул Эриху микропереводчик пришелицы. «Занеси, когда закончишь. Мне понадобится для продолжения раскодировки». Гаст усмехнулся. «Это не займет много времени, если пациентка окажется хотя бы немного сговорчивее, чем некоторые». Не дожидаясь ответа удивленно сморгнувшего пилота, Эрих направился в сторону его каюты. Это можно было бы назвать как угодно. Неправильным, отвратительным, ненормальным. Но такие моменты Эрих любил. Любил эту бурю после долгого и мучительного затишья. Любил, когда все решения нужно принимать быстро, когда от их правильности зависит чья-то жизнь, когда можно почувствовать себя не просто живым, нужным, будто бы вынырнув из застоявшейся воды за глотком свежего воздуха. Гаст никому не желал зла и меньше всего хотел, чтобы кто-нибудь пострадал, но работу в экстремальных условиях он всегда предпочитал рутинному кабинетному труду, навевавшему на него лишь тоску и непреодолимое желание выпить. Будучи добровольцем Красного Креста, Эрих не принадлежал к числу тех волонтеров, что ухаживали за ранеными в стерильном госпитале. Нет, он был тем, кто вправлял конечности, накладывал жгуты и пережимал порванные артерии собственными пальцами, вытащив пострадавших из-под огня, а когда не хватало времени, даже и под огнем. Ведь где-нибудь всегда шла война, а значит, требовалась и его, Эриха, помощь. При всем при этом, смешно сказать, Гаст даже не умел стрелять, да и не хотел учиться. Он хотел лишь спасать людей, или не людей, всех, кто в этом нуждался. И после ухода из Красного Креста его не преследовали и не мучили картины войны. Напротив, ему ее не хватало. Рагну он застал сидящий на кровати, поджав под себе ноги и угрюмо сутулившийся. «Я тебя осмотрю», — коротко сообщил он, глядя на нее со сдержанным интересом. Сейчас она была для него не диковиной инопланетянкой, а в первую очередь пациенткой. Рогатая по-совиному склонила голову на бок, внимательно оглядывая вошедшего. «Приветствие!» — не самым дружелюбным образом прорычала она. «Препарация?» «Возможно, немного позже, лет через 80, или сколько в среднем живет твой вид». На полном серьезе отозвался Эрих и поставил медицинскую сумку на край койки, извлекая оттуда цифровой стетоскоп. По правилам, стоило бы взять с собой и ручной сканер, но доктор Луи Вилан, не вернувшая его на место после вылазки на планету, кажется, пребывала не в лучшем расположении духа. Эрик собирал сумку с медикаментами под ее раздраженное ворчание. И как этот капитан мог доверить осмотр неизвестной формы жизни не ей, высококлассному специалисту, с множеством соответствующих степеней, а какому-то некомпетентному медбрату? Мысль о том, что руководствовался Штрудель, скорее всего, не степенями, а очевидным фактом, что при желании довольно крепкая пришелица сможет переломить миниатюрный эмильен через колено, ей в голову, похоже, не приходило. Эрих, в свою очередь, предпочел не вклиниться в ее недовольный монолог и провести сканирование позже. Сейчас же для оценки общего состояния и исключения возможных опасностей для экипажа было довольно и простого осмотра, и анализа крови гостьи. «Что, сударь, делать?» Любопытство, видимо, побороло в девушке подозрительность, и она бесцеремонно запустила руку в сумку, потянув оттуда россыпь блистеров. «Это тебе не нужно». Эрих с прежним спокойствием перехватил у девушки трофей и убрал обратно. «Нужно тебя послушать. Разденься до пояса». Рагна пожала плечами и без лишних церемоний стянула комбинезон до бедер. Следом сняла и топ. Видимо, собственная нагота ее совершенно не смущала. А уж Эриха, через чьи руки прошло бесчетное количество тел различного пола, возраста, расовой принадлежности, степени живости и целости, это не смущало тем более. Поэтому он спокойно принялся за дело. Сперва внимательно прослушал легкие, затем сердце. Как Эрих и предполагал, оно оказалось у пришелицы почти там же, где и у людей, только ближе к центру грудной клетки. Пульс 110, что могло быть как результатом стресса, так и просто нормой для ее расы. Да и вообще, при внешнем осмотре строение тела Рагны показалось ему ничем принципиально не отличающимся от человеческого, за исключением разве что рогов, меньшего количества пальцев, иного строения ног и необычных глаз. Последним Гаст уделил чуть больше внимания, тщательно просветив фонариком. Ничего необычного. Конвергентная эволюция часто создавала сходные инструменты для выполнения одинаковых задач даже у принципиально различающихся видов. Как минимум пара свободных конечностей и противопоставленный палец для сложных манипуляций. Система линз и фоточувствительных клеток для восприятия света. Ушные мембраны для слуха. Конечно, существовало немало видов, игнорирующих все эти законы, но все же тенденция системной схожести была весьма распространена среди представителей разумных рас. «Пластины у тебя на лбу, для чего они нужны?» — поинтересовался Эрих, отмечая, что от прикосновения к ним Рагна ощутимо напряглась. «Нервность, подстрекатель!» Переводчик явно искажал слова, но общий смысл Эрих все же уловил, вполне удовлетворившись ответом. Сама же девушка неожиданно шумно потянула носом воздух, принюхиваясь, и в следующее мгновение на губах ее заиграла довольно хитроватая улыбка. «Запах лекарства. Приятность. Прописать пациент?» Невинным тоном поинтересовалась она. Эрик глянул на девушку с куда большей заинтересованностью, чем прежде, и причиной тому служила вовсе не маячившая перед его глазами обнаженная грудь, а тот факт, что из лекарств в последние пару часов он имел дело лишь с медицинским спиртом, причем не для дезинфекции инструментов, а по гораздо более тривиальному назначению. «Вполне возможно. Нужен анализ крови. Вытяни руку». Замявшись только на мгновение, Рагна вытянула обе руки ладонями вверх. Привычным, не раз отработанным движением, Эрих настроил пистолет для забора крови, поднося его к вене пришелицы и мимоходом отмечая гораздо большую, нежели у людей, разветвленность. Колба наполнилась на порядок быстрее, чем должна была. Вкупе с учащенным сердцебиением это можно было принять за норму. Отложив пистолет, Эрих потянулся проверить лимфоузлы и удивленно хмыкнул. Под челюстью девушки отчетливо прощупывались две артерии, разносящие кровь с разным пульсом. «Знахарь?» — вновь подала голос рогатая, неожиданно вцепившись руками в отвороты Эрихова халата и потянув на себя. «Моя сидеть взаперти, одинокий, тревога, лекарство, безмятежность!» «С безмятежностью придется повременить». Эрих спокойно отцепил пришелицу от себя и к вящему разочарованию Рагны извлек из сумки не лекарство, а бутылку воды. «Возможно, несовместимость белков. После выживания в крушении было бы обидно умереть от банального пищевого отравления. Хотя, если несовместимость все же выявится, умереть от голода будет ничуть не более приятно. Впрочем, санитарная обработка в шлюзовом отсеке тебя не убила. Уже плюс». «Моя знать, человек, организмами можно есть». Авторитетно заявила Рагна, с таким плотоядным видом взирая на Гаста, будто уже предвкушала, как будет обгладывать его руку. «Хм, можно только позавидовать твоему везению». Эрих негромко хмыкнул, укладывая инструменты обратно в сумку. «Но все равно я сначала проверю. Моя ответственность». «Возвращайся, знахарь!» Девушка вновь потянула носом воздух, принюхиваясь к аромату градуса, исходившему от Гаста. Или же к его собственному запаху в качестве продукта питания. Правда, попыток тянуть к нему руки рогатая больше не предпринимала. «Позже, если потребуется», — кивнул Эрих. «Если все будет нормально, скажу Эйнстоку, чтобы принес тебе поесть. Не раньше утра, когда будут готовы результаты анализа». Закинув сумку на плечо и скептическим взглядом окинув вновь поскучневшую пациентку, Эрих вышел из каюты. Брэд проснулся резко, одномоментно, пытаясь отчаянно проморгаться в темноте и силясь понять, где он находится. Глазам предстали смутные очертания медотсека. Следом пришли воспоминания об обстоятельствах, заставивших Брэда оказаться здесь. Впрочем, сейчас это имело не слишком важное значение рядом с проблемой более насущной, которая, собственно, и выдернула Ларая из болезненного полусна. Стараясь не совершать резких движений, Брэд аккуратно сел на кушетке, тут же обнаружив рядом с ней медицинское судно. «Не вариант», – мрачно заключил он, откидывая с колен одеяло. Держась за стены и не обращая внимания на головокружение, Брэд упрямо поковылял в сторону гальюна. Справившись с нехитрой задачей, он почувствовал себя куда лучше. Настолько лучше, что вместо немедленного возвращения в постель предпочел сперва заглянуть в столовую. В горле кошмарно пересохло, а будить Эмилиен ради такой мелочи, как стакан воды, Ларай не желал. Весь путь вряд ли составлял и десяток шагов. Однако же, не пройдя даже половины, Брэд сделал для себя два немаловажных открытия. Прежде всего, он осознал, что переоценил свои силы и вынужден был тяжело привалиться к стене. Вторым же открытием стало то, что в еще минуту назад пустовавшей столовой неожиданно обнаружился Эйнсток. Брэд не мог знать, что вот уже весь последний час тот безмолвно таращится в черный потолок с затопленной темнотой общей каюты, в мучительной, почти болезненной невозможности заснуть в присутствии других людей на соседних койках, и что пилот специально вышел в кают-компанию, едва заслышав его, Брэда, шаги, чтобы хоть на некоторое время вырваться из лап тревожной бессонницы. Эйн шагнул Лараю навстречу, окидывая его беглым взглядом. И по одному этому взгляду Ларай понял, что выглядит он столь же скверно, сколь и чувствует себя. А молча протянутый пилотом локоть, предлагаемый в качестве опоры, только утвердил Брэда в этой уверенности. «Доктор Луи Виллен сказала, что к тебе нельзя, что нужен покой», — проговорил Эйнсток, опуская приветствие. «Спасибо». Брэд тяжело оперся на руку пилота и вместе с ним доковылял до стола. «Доктор Луи Виллен посчитала, что я буду мочиться в судно. Покоем тут и не пахнет». Эйнсток проследил, чтобы Брэд прочно утвердился на стуле, и лишь после этого отпустил руку, сам прислонившись к краю стола. «Мне жаль, что ты пострадал». Интонация, с которой пилот произнес эти слова, сложно поддавалась определению. «За что?» Брэд замешкался. Максимум смысловой нагрузки отчаянно не желал помещаться в привычный минимум слов. «Ты сам-то цел?» После некоторой паузы все же нашелся он. «О!» Кажется, Эйнсток был удивлен вопросу. «Корректно». На мгновение он задумался и чуть помедлив добавил. «Повреждения несущественны». «Хорошо». Брэд сдержанно кивнул. «За что нас задержали на станции, ты знаешь?» «Не знаю». Ровный голос пилота не выражал ни единой эмоции. «Воды?» «Да». Поспешил согласиться Ларай. «А разбитый корабль, выжившие?» «Один, точнее, одна». Эйнсток набрал комбинацию на панели автоповара и протянул Брэду стакан с водой. «Неизвестная гуманоидная раса, схожая с человеческой. Языковой базы нет в нашем архиве. Я запустил процесс раскодировки. Пока он не закончен, общение несколько затруднено. Капитан приказал изолировать ее в моей каюте». Эйн заметно погрустнел. «Хм, прискорбно». Хмыкнул Брэд, делая первый глоток и с минуты прислушиваясь к воцарившемуся молчанию. «Зато моя каюта пока свободна. Сомневаюсь, что тебе предстоит долгий отдых в медотсеке. Двигатели требуют ремонта». Эйн пожал плечами. «Сейчас она не занята, а тебе не помешало бы выспаться». Брэд помедлил, прежде чем вновь приложиться к стакану с водой. Эйнсток не выглядел незаметно уставшим, ни излишне нервным или осунувшимся. А несущественные повреждения, если они и были, никак не отразились на его внешнем облике. Так что Брэд и сам не вполне понял, откуда в его голове появилось подобное предложение. Возможно, от того, что он сам, привычный к компании двигателей, генераторов и кабелей больше, нежели к окружению людей, предпочел бы спать в обнимку с Буэ, нежели в общей каюте. Так или иначе, Брэд чувствовал себя слишком уставшим, чтобы удивляться. «О, в этом нет нужды». Чуть приподнявшаяся бровь пилота, кажется, была призвана выражать крайнюю степень изумления. «Дело твое». Лорай пожал плечами, делая последний глоток. Снова молчание. На удивление, совершенно не тягостное или неловкое. Брэду было даже немного жаль нарушать его. «Насколько серьезно пострадали двигатели?» «Оба маневровых и маршевые по левому борту выведены из строя. Оставшихся недостаточно для развития мощности, превышающей самый малый ход. Покидать планету до устранения поломки нерационально. В случае возникновения непредвиденной ситуации это может стать проблемой». О том, что при непредвиденной ситуации, которой в этой глуши могло стать что угодно, от пиратов и до взрыва нестабильной звезды, их главной проблемой станут вовсе не поврежденные двигатели, а не обнуленный Буэ, Эйн добавлять не стал. Брэд и сам это прекрасно понимал. «Верно», — коротко отозвался он, поднимаясь с места и приходя к неутешительному выводу. «Либо он прямо сейчас вернется в постель, либо его непременно стошнит. Конечно, еще многое стоило бы обсудить, понять, чем сложившаяся ситуация может грозить кораблю и экипажу. Но сейчас Брэд был слишком утомлен, а коварное недомогание настраивало на вопиющее безразличие ко всему, кроме сна. Отстранившись от края стола и тем же молчаливым жестом предложил опереться на свою руку. «Эйн!» Чуть помедлив произнес Брэд, решив, что на последний вопрос его сил таки должно хватить. «Я правильно понимаю, капитан отдал приказ стартовать? С магнитными захватами и людьми на площадке, верно?» «Верно», — Эйн кивнул, неуловимо напрягшись. Вопроса о том, почему сам Эйн этот приказ выполнил, Брэд так и не задал. Но в одном он был уверен точно. «Я ему не доверяю», — Лорай тяжело оперся на руку пилота. «Это логично», — Эйнсток кивнул, заметно помедлив, словно ожидал услышать что-то совершенно иное. «Но другого капитана у нас нет». «Верно», — коротко отозвался Лорай. Соображать определенно стоило исключительно на свежую голову. «Спасибо, Эйн». «О, не стоит. Я ничего не сделал». Эйнсток довел Брэда до двери в медотсек и дождался открытия. «Надеюсь, скоро тебе станет лучше». Оставшись один в полумраке, Брэд почти на ощупь добрался до своей койки, медленно растянулся на ней и прикрыл глаза. Как бы ни было отвратно, как бы ни мутило от свалившихся на и без того ушибленную голову событий, вот такие ночные посиделки, бестолковые, бессмысленные, с обменом едва ли десятком скупых фраз, всегда приводили Лорая в норму. Только в качестве компании Брэд привык к совершенно другому человеку. Да отвыкнуть, как по всему выходило, так и не сумел. Капитан Белл зачастила с проверками на инженерную палубу. И хотя на корабле, помимо Лорая, числилось еще два техника, приходила она всегда от чего-то именно в его смену, долго и неоправданно тщательно проверяя отчеты. Сперва подобное внимание несколько удивляло Брэда, ведь не могла же капитан настолько сильно сомневаться в его профессионализме. А вскоре он понял, отчеты ни при чем. Кажется, Диана даже не читала их, листая виртуальные страницы планшета больше для вида. На самом деле, ей было необходимо перевести дух, отдохнуть от круговерти своих обязанностей в тишине инженерной палубы и компании молчаливого техника. Хоть на несколько минут продлить это подобие покоя, заканчивающегося каждый раз, когда перед ней закрывалась последняя страница отчета. В такие моменты Диана всегда немного хмурилась, выдавливала из себя простенькую шуточку в адрес, пышущей словоблудием документации, и уходила, не находя повода остаться дольше. Брэд ничего не имел против компании капитана, будь то очередная проверка или же молчаливая помощь в ремонтных работах, когда Диана заставала техника за таковыми. Ведь все это было лишь поводами. Любыми поводами хоть ненадолго сбежать от капитанского мундира, от необходимости принимать решения за себя и почти две сотни остолопов. И в один прекрасный вечер Лорай дал капитану возможность не искать предлоги. Перед ней, измученной особо тяжелым днем, была водружена кружка горячего кофе с изрядной примесью коньяка, К тому времени байка о неприкосновенном и ревностно охраняемом запасе особого кофе лейтенанта Ларая была уже едва ли не притчей во языцах на корабле «Роуз-17». Но Брэд был готов пойти на эту жертву. «Отдохни». Это было единственным, что он сказал ей тогда. Других слов не требовалось. С тех пор визиты капитана Белл на инженерную палубу стали чем-то вроде традиции. И кофе она все чаще начинала приносить сама. Две кружки. Для себя и для Брэда. Оставшись в одиночестве, Эйнсток вновь направился в столовую за чашкой кофе и поздним ужином. Однако планы были нарушены раздавшимся в тишине ночного режима негромким писком. Сигнал подавала запущенная несколько часов назад программа раскодировки языковой базы пришелицы. Вернувшись в рубку, Эйнсток пробежал глазами показания и не смог сдержать разочарованного выдоха. Программа не нашла совпадений в архиве. Единственное, что удалось добиться, так это обмена данными синхронизатора пришелицы со всеми присутствующими на борту микропереводчиками. Что ж, так экипаж хотя бы получил возможность понимать Рагну без гарнитуры. Принцип работы микропереводчиков основан на синхронном переводе. Гарнитура улавливает речь собеседника и одновременно передает слушателю в ухо, в случае съемных переводчиков, или в слуховой центр мозга, вживляемый переводчик, сразу переведенный вариант. В случае вживляемого синхронизатора волны настоящего голоса собеседника приглушаются, чтобы исключить эффект двойного звучания, а тембр голоса в переведенном варианте звучит максимально приближенно к оригинальному. Передовые модели синхронизаторов содержат языковую базу всех рас, входящих в состав Содружества, а также перспективных для вхождения в Содружество или сотрудничество. Пополнение новыми языками возможно путем подгрузки уже готового языкового архива в память синхронизатора. Достаточно ли этого, чтобы капитан посчитал приказ выполненным? Сомнительно. Однако для дальнейшей работы отчаянно не хватало данных. Исходная словарная база слишком скудна, чтобы поставить программу перевода на самообучающийся режим. Да и множественные пропуски на месте непереводимых терминов вряд ли способны добавить понимания. Но и перспектива оставить все как есть и отправиться спать Эйнстока категорически не устраивала. Не из опасений вызвать недовольство капитана. В конце концов, Эйн занимал должность пилота, а не штатного ксенотолмача. А от того, что он гораздо охотнее согласился бы ночевать по ту сторону шлюза, закопавшись с головой в песок, нежели вернуться в тревожную тишину общей каюты. А что, если понизить уровень строгости совпадений и запустить синхронизацию в поливалентном режиме? Тогда вместо словарных пробелов он будет генерировать составные конструкции, которых не существует в человеческом языке, но которые можно будет хотя бы попытаться понять интуитивно. Пожалуй, с таким подходом может сработать и самообучающийся режим. Не так скоро, как хотелось бы, конечно. Потребуются часы и часы разговоров на самые различные темы, чтобы микропереводчик сумел расширить лексический запас и корректно соотнести все понятия. Но почему бы не попробовать? К примеру, прямо сейчас. Эйнсток направился в сторону своей каюты. О том, что в такой час Рагна может спать, он не задумывался. По собственному опыту зная, после долгого пребывания в анабиозной камере вновь заснуть тянет крайне нескоро. И хотя его собственный пример был не слишком корректен в данном случае, по итогу все оказалось именно так. Едва дверь открылась, на Эйна настороженно уставились два желтых глаза. Пришелица сидела в углу койки, прижавшись спиной к стене, подтянув колени к груди и обхватив их руками. «Калибровка», — сказал Эйн, переступая порог. «До изнеможения?» Рагна скептически скривила губы. «Очень упорно», — со всей серьезностью кивнул Эйн, с трудом сдержав улыбку. «До полной синхронизации. Гарантия». «Моя сделать что?» «Говорить». Эйнсток включил планшет, определяя частоту микропереводчика-пришелицы, без сомнения вживленного в ее ухо. Иначе, как бы она все это время понимала человеческую речь? «Говорить необходимость что?» Мигом насторожилась Рагна. «Что угодно», — отозвался Эйн, не отрывая взгляда от планшета. «Чем больше слов будет сказано, тем скорее мы сможем корректно понимать друг друга». Все было почти готово. Оставалось лишь убедиться, что переводчик Рагны, подобно аналогам человеческого производства, способен установить связь с корабельным архивом. Рагна придвинулась ближе, бесцеремонно заглядывая в планшет. И лишь когда Эйн отстранился, вновь уселась на кровать. Скорее, не найдя в веренице цифр ничего интересного, нежели руководствуясь правилами хорошего тона. Еще несколько секунд сосредоточенного молчания, и негромкий сигнал оповестил Эйна, что синхронизация успешно запущена. «Закончил», — проговорил он, вытаскивая гарнитуры из уха и вновь переводя глаза на Рагну. «Работает?» «Что быть нужным говорить? Зачем что выяснение?» На этот раз речь пришельца прозвучала для слуха Эйна чуть глаже, без раскатистого рычания, звонко, хотя и несколько низковато для женского голоса, но почти так же ломано, как и раньше. Что ж, он и не надеялся на мгновенный результат. «Судя по тому, что ты перестала называть меня рыцарем благородства, это уже успех», — Эйнстук усмехнулся, убирая планшет. «На таком эпизоде иметь счастье высказать благодарность, рыцарь благородства», — фыркнула девушка, хитровато улыбаясь. «Облегчение речь, приятственно». «Комфорт, удобство», — авторитетно подтвердил Эйн, иронично приподняв бровь, тут же взметнувшуюся еще выше, когда пришелица склонила голову в церемонном поклоне. «Это традиционные жесты твоего народа? В истории человечества тоже встречались такие». «Моя знать», — важно подтвердила Рагна. «Оттого использование, вежливость, дружба организмами, Эйнсток, человека-традиция, ваша, не Нвер». Она переместилась к дальнему краю кровати, великодушным жестом предлагая Эйну присесть рядом, будто это он был гостем в собственной каюте, а не наоборот. Дожидаться официального капитанского допроса спасенной не имело смысла. Эйнсток привык отвечать за собственную жизнь исключительно сам, а в сложившейся ситуации полезным могло оказаться любое знание. Кроме того, ему было любопытно. «Все верно. У человечества были подобные традиции. Около 6-8 столетий назад. Я не очень хорошо знаю эту часть истории», — помедлив, Эйн присел на краешек койки. 6-8? С удивлением протянула Рагна, поддаваясь вперед. «Быть шутка, рыцарь благородства?» «Нет», — в свою очередь удивился Эйн. «О, знать я мало ошибка погрешность. Об первый источник!» Девушка пожала плечами. «Твой корабль. Вы были контактерами?» «До степени. Транспорт-корабль. По доставке. Контакт». Кажется, искусство владеть эмоциями пришелица обучена не была. Слишком уж отчетливо удивление на ее лице в мгновение ока сменилось напряженным недоверием. Быть может, напоминание о безвременно почивших коллегах вогнало ее в подобное состояние. Хотя, памятуя о ее прощальном жесте, разбившемуся кораблю, Эйнсток в этом здорово сомневался. «Летели к земле или какой-то из крупных колоний?» — уточнил он. «Граница близко к колонией. Нвер корабли не визит ваш сектор. Мы единственное наблюдение». «Зачем?» — на этот раз недоверие прозвучало уже в голосе самого Эйна. Слишком уж хорошо он знал, чем может быть чревата политика таких вот инопланетных наблюдателей. Знал на собственной шкуре. Рагна недовольно дернула плечами. «Премного культур разность. Соглашения нет об вопрос надость торжественно пафос. Первость контакт. Издавно. Иметь связные ваша важная планета. Пилить рога, не отличаться. Контакт редко. А с той пора, как люди суметь космос-полет, мы больше не держать связь с важной планета. Оттого иметь сведения об нравы человека традиция устаревшесть. Нверы не любить перемен». Рагна неприязненно, почти брезгливо скривилась, будто бы из вентиляции внезапно повеяло несвежими помоями. «Устаревшие сведения», — Эйн сдержанно кивнул. «Рыцари, поклон, но при этом база языка, юниверсо, созданного лишь чуть больше века назад. Нелогично». Он говорил совершенно спокойно, как будто не ловил собеседницу на лжи, не требовал объяснений, а просто указывал Рагне на досадную неточность в ее легенде, чтобы она не допускала таких ошибок в будущем. Девушка досадливо прикусила губу, надолго замолчав и уткнувшись взглядом в собственные коленки. «Я иметь...» — с явной неохотой проговорила она наконец. «Я иметь устаревшесть сведения. Не весь раз, Инвер. Моя неинтересный человек. Не планирование покидать мой система. Не планирование встречать людь. Но план покрыться толстый самцоорган». «Самцо... о, я понял. Корректно». Эйн серьезно кивнул, но удержать дернувшиеся в усмешке губы ему так не удалось. «Нверы — название расы?» — добавил он. «Не располагаю информацией. Как называется ваша система?» «Харироид». «Хм...» — Эйнсток на мгновение задумался. Видимо, само названию нет аналога в языковой базе переводчика. Где она находится? Хотя бы относительно Солнечной системы. Не шибко знать звезды карты. Книги учить, пятая звезда, скопление, Великая река. Больше-меньше 10,5 световых периоды от ваше Солнце. Река, расстояние, пятая. По яркости? Эйнсток несколько раз сосредоточенно сморгнул. Похоже, ты говоришь про звезду Ран, рукава Орион Млечного Пути. Ты держать все звезды из системы в память? Недоверчиво протянула пришелица. Не все, я могу ошибаться. Эйн чуть досадливо дернул краешком рта. Ты множество знать, Эйнсток. Рагна плутовато прищурилась. Быть ученый? Нет, я пилот. Просто люблю читать. Много. Какой номер имеет ваша система по каталогу Содружества? Не знать каталог. Что есть Содружество? О, мне следовало это предположить. Содружество – это единая галактическая система торгово-культурных отношений между разумными расами. Они делят между собой влияние на разведанное пространство космоса. Человечество вошло в нее чуть менее 100 лет назад. У нверов никогда не было контакта с их представителями. Наша система прилет нет. А единственно, Нвер очень весьма избирательность об планеты новой дружбы организмами. Рагна усмехнулась, но вышло у нее как-то невесело. Корректно. Колония, в которой направлялся корабль, она далеко отсюда? Вновь вернул тему в нужное ему русло Эйн. «От здесь каюта? Да подлинно!» Не моргнув глазом, отозвалась девушка, устраиваясь поудобнее. «От этого сектора», — уточнил Эйн. В ответ пришелец лишь беспечно пожал плечами. «Как ты память, я спать капсула. Не знаю соображения, который сектор есть ныне здесь каюта». «Жаль», — коротко отозвался пилот. «Это могло бы решить некоторые из наших проблем, по правде, даже большую их часть». На несколько мгновений Рагна сосредоточенно уставилась на Эйна, осознавая смысл сказанного, пока, наконец, до нее не дошла плавающая на поверхности мысль. «Так вы не знать соображение равно где есть?» «Нет», — предельно честно отозвался Эйн. В конце концов, Рагна имела право знать, что ни на какое чудесное спасение ей рассчитывать не стоит. Более чудесное, чем уже произошло. «Мы попали в этот сектор в результате отсутствия рассчитанных координат точки выхода. У нас нет данных о нем». Ответом Эйну послужил совершенно неожиданный и столь же неуместный взрыв хохота. Рагна смеялась звонко, искренне и от души, будто бы углядев в этой ситуации что-то комичное. «Самая ирония». Уголок рта Эйна дернулся в подобие улыбки. «Хорошее чувство мне часто помогает». «Когда смешно, тогда не так шибко страх». Пришелица все еще коротко и отрывисто посмеивалась. «А где космос, полет, твой корабль, рыцарь?» «Он не мой, и по всему выходит, что в глубинах заднего тоннеля». Эйнсток усмехнулся чуть заметнее. «Куда?» — недоуменно переспросила Рагна. «Людь, специфика, терминологичность?» «Нет, это градация отрицательной оценки имеющейся ситуации», и глазом не моргнув, пояснил Эйн. «О, мыслица, я понятие!» Девушка вновь хохотнула. «И сколько есть близость к уровень вы, говорить, знатная жирозадница?» «Данных о секторе у меня нет, так что вероятность отыскать здесь станцию канцеляции или иные признаки цивилизации не поддается прогнозу. Равно как и возможность наткнуться на космических пиратов в ожидании самообнуления буэкомпенсатора». «О-о-о!» многозначительно протянула Рагна, заговорчески склоняясь поближе и вглядываясь в лицо Эйнстока. «Очутиться необитаемая планета? Нет связь? Нет карт? Нет много резерв кормежка? Вестимо теперь понятие, зачем брать меня через борт? И кого съедобность проверять?» Пришелица снова беззаботно захохотала. «Это будет еще не скоро». Эйнсток преувеличенно серьезно покачал головой. «Запас пищевого концентрата на нынешнее количество экипажа – 92 дня. Для самообнуления необходимо еще 75». «Грызть, Нвер, невкусный рог, но добро будь предупреждение, если намерение закусить». Рагна придвинулась еще чуть ближе и протянула ладонь, чтобы похлопать Эйна по плечу, но тот моментально отстранился. «Эйн, единство рука лишь!» Пришелица удивленно посмотрела на свою ладонь, а после и вовсе принялась внимательно оглядывать себя с ног до головы, словно пытаясь обнаружить в своем облике что-то отталкивающее. «Не нравится, когда трогают посторонние». почему-то признаться в таком абсолютно незнакомой пришелице, возможно, совершенно не знавшей человеческих норм поведения, не показалось Эйну зазорным. «Жаль». Это единственное слово, сопровождаемое тяжким вздохом, вышло у Рагны до того обреченным, будто Эйн сообщил, что ее решили выкинуть обратно на пустынную планету без запасов еды и кислорода. «Почему?» Эйнсток удивленно уставился на Рагну. «Мне по нраву трогать». Пришелица плотоядно глянула на него. «Так чувство лучше, приятственно». «Боюсь, я вряд ли смогу оказать тебе в этом содействие». Эйн в недоумении качнул головой. «Об это беспокойство ты нет. Я самостоятельно потрогать целиком, что мне хотеть». Хищная усмешка Рагны стала еще шире. «О!» На несколько мгновений Эйнсток самым натуральным образом завис, и причиной тому послужила вовсе не страшная угроза рогатой, а неожиданно озадачившая его мысль. На протяжении всего разговора у него решительно не выходило подстроиться под манеру общения Рагны, как это удавалось с любым другим собеседником, и вовсе не из-за некорректной работы переводчика. Просто Эйн не мог предугадать, что сделает или скажет эта странная пришелица в следующий момент. И это настораживало. «Ты, наверное, давно хочешь спать. Мне следует уйти». «Если бы я хотеть, изрекать всецело так», — девушка досадливо хмыкнула. «Но ты, собственной воля, не привязана. Хочешь — иди». «Это было бы логично на фоне твоей невозможности покинуть мое общество самой. Оно выглядит навязанным. Мне бы не хотелось доставлять тебе лишний дискомфорт». «Логичность. Но первый раз дело — сидеть тюрьма-камера. Шибко хотение выломать дверь». Предельно спокойно и, кажется, предельно же честно проговорила Рагна. «И, в конец, второе дело. Беседа приятственной общества. Тоже логичность, благородный?» «Сомневаюсь, что тебе удалось бы ее выломать», — качнул головой Эйн, помедлив. «Мало места для разгона». «Я учесть благодарствие». На губах Рагны вновь заиграла ехидная улыбочка. «Куда тебе нужно попасть?» В очередной раз возвратился к теме Эйн, задумчиво барабаня пальцами по колену. «Тебя где-то ждут? Будут искать? Ваш корабль и тебя лично?» «Нет. Всякий твой вопрос? Нет». Улыбка мигом сползла с лица Рагны, будто ее там не было и вовсе. «Лететь на один конец единственно». В контексте произошедшего с кораблем это звучит в высшей степени буквально. «Ха! Эдакие планирования не иметь, безусловно». Кажется, настроение Рагны имело удивительное свойство меняться с невообразимой скоростью, потому что теперь она вновь начала широко улыбаться, без видимой на то причины. «Корректно», — Эйнсток кивнул, — «приношу соболезнования». На вкус Эйна гораздо уместнее было бы приносить поздравления. Ведь волею случая Рагна, в отличие от остальной своей команды, осталась жива. Но поскольку он не имел ни малейшего представления о культуре, нравах и традициях народа Нверов, то привычно выбрал усредненно-нейтральный вариант, в ответ получив от собеседницы лишь невнятный кивок и вялое «угу». В затянувшейся тишине Эйн как-то упустил момент, когда Рагна уложила голову на притянутые к груди колени и принялась мерно посапывать, вопреки всем заключениям, уснув удивительно безмятежным и спокойным сном. Эйнстоку оставалось лишь беззвучно подняться с места и выйти из каюты. Правда, не успел он сделать и двух шагов от двери, как приятная расслабленность сменилась беспокойством. Безошибочная интуиция подсказывала Эйну, что капитана Штрудля ответы пришелицы вряд ли устроят.